Глава 61. Весь последующий день я была на нервах. Думала о разбойниках, о потерянном обозе и раненом Драгомире, а еще о муже и его воинах, которые помчались на помощь. Не могла отделаться от мрачных мыслей о том, что все рушится. Мое будущее царство сыпется, как карточный домик, не успев даже начать строиться. Чтобы хоть как-то отвлечься, я отправилась на Берни в порт, как и собиралась еще с утра. Надо было занять себя делом. Чарослав оказался прав, и это все же помогло. Я полностью окунулась в международные переговоры. Ведь ладья из Севирии пришла полная грузов, а с нею приплыл и их посланец, высокий, долговязый серф Хриборд. Сероглазый, с серебристо-черными волосами, он был ярким представителем расы сервов, как и мой советник Гордей, который приехал со мной в порт. «Вижу, сама царица Златовея встречает нас», — воскликнул Хриборд, едва сошел на берег. Я не стала спрашивать, откуда он знает, что это именно я, но приветливо улыбнулась и спросила. «Рада вас видеть, друг». «Вы привезли все, что было уговорено?» «Да, царица», — ответил Хриборд и улыбнулся мне. 100 пудов соли, 200 олова и серу, конечно же. Все, как и договаривались». «Спасибо вам, пойдемте все посмотрим», — ответила я, осматривая тяжелые мешки, которые уже выгружали на берегу. Когда мы удостоверились, что все товары прибыли верно, и обсудили ближайшие поставки кедровых орехов, белой клюквы из Налагии и соли из Севирии, Хриборд важно произнес. «Мне надо обсудить одно дело с твоим торговым советником, царица. Хотим заключить еще один договор с Налагией». «Мой торговый советник попал в плен к разбойникам». Вздохнула я, опять вспомнив о несчастном Драгомире. «Так что пока я за него. Что ты хотел?» «Это дело непростое, надо бы так, чтобы не слышали», — ответил посланец из Севирии. «До вечера бы обсудить все, чтобы ладья меня не ждала долго. Надо и домой возвращаться». «Тогда, пожалуй, ко мне в царскую избу», — предложила я. «Пообедаем и все обсудим». «Добро», — согласился Хриборд. Мы вернулись на Берне домой, где уже Иринга сварила вкусную похлебку. Рута тоже была дома, оттого мы сели за стол вчетвером и Гордей с нами. Его я попросила остаться, ведь Хриборд заявил, что речь пойдет о каком-то ценном растении, а Гордей лучше всех в Налагии разбирался в растениях, потому его мнение было важно для меня. «Наш царь Илий хочет покупать не только кедровые орехи и ягоды, но и еще одно целебное растение. Оно растет только в Налагии», — сказал Хриборд, когда мы уже пили наваристый сбитень. «Какой же?» «Зимний цветок, царица, который растет на склонах ваших гор и распускается по весне». «Зимний цветок? Но зачем он вам?» — удивилась я. «Кто-то мне уже говорил об этом цветке, но я не помнила, что в нем такого ценного». «Как же, Златовея, я рассказывал тебе о нем. Он очищает кровь», — ответил Гордей, который до того молчал. «Эликсир из этого цветка лечит многие болезни, чистит кровь от ядов и омолаживает весь организм». «Да, ты говорил, Гордей, но я, видимо, позабыла. Прости». Нахмурилась я. «Гордей прав», — закивал Хриборд. «Этот цветок очень ценен. В других царствах его продают очень дорого. За 10 цветов почти 100 золотых просят. Потому мы и хотим заключить с твоим царством договор. Ты же не будешь ломить большую цену. А то из Елизарии или Болигрии зимний цветок везти очень накладно». «Вы наши соседи», — улыбнулась я серву-посланцу. «Думаю, мы договоримся о хорошей цене». «Добро, царица. Северия может предложить в ответ поставку каучука или пшена какого в обмен на цветок или тоже золото». «Мы это обязательно обсудим с моими советниками, едва вернется мой муж», — Согласилась я и задумалась. Но получается, этот цветок растет не только в Налагии, как ты сказал, Хриборт, раз он есть и в Елизарии. Златовея, зимний цветок растет только у нас. Произнес мрачнее Гордей. Он вырастает только из-под снега при перепаде температур. Ему нужен талый лед, чтобы начать цвести, северный ветер и определенная почва. Такое сочетание природных условий есть только в Налагии. Оттого он имеет такие уникальные целебные свойства, потому что вырастает в суровых условиях. В Елизарию и другие страны континента его тайно привозят отсюда, нанимают наших жителей, живущих в горах, и платят им за вывоз. То есть наш зимний цветок попросту воруют? Сделала неприятный вывод я. Да, царица. Кивнул Гордей. И я знаю, кто стоит за этим, покрывает воров и скрывает от тебя правду. Ничего себе! Значит, с моих земель нелегально вывозят зимний цветок и продают за бешеные деньги в других царствах. Каково? Похоже, в моей Налагии процветает браконьерство. Надо немедленно заняться этим вопросом. Остановить это все. Продажа этого ценного цветка должна приносить прибыль Налагии, а не единичным ворам, которые тайно обогащаются за счет народного достояния. «Кто же руководит ворами?» — напряженно спросила я у Гордея. «Углеб. Он ведет переговоры за твоей спиной и сам нанимает горцев, что собирают цветок». «Ты уверен в этом?» «Пока не до конца, но у меня уже есть пара свидетелей. Я хотел доложить тебе, Златовея, когда буду точно уверен в этом, чтобы напрасно не обвинять никого». «Это верно, Гордей». Согласилась я, мрачнее и думая о том, что трудно бывшему главарю разбойников Углебу жить по совести, если раньше ее не было. Ничего удивительного. «Скажи, Гордей, а цветка этого много?» «Сейчас его рвут в неразумных количествах, чтобы как можно быстрее обогатиться. И раньше это было. Шайка Углеба почти 2 года бездумно собирает зимний цветок, но я полагаю, что это опасно. Если это делать такими темпами, как сейчас, то зимний цветок исчезнет вовсе лет через 5-7, если это не пресечь». Внимательно слушая Гордея, я старалась не пропустить ни одного слова. Ведь мой советник-генетик, как я его называла про себя, обладал обширными знаниями о растениях, животных и генетических особенностях рас и часто давал дельные советы. «Я все поняла, Гордей». Вздохнула удрученная я. «Благодарю за то, что ты так предан мне, в отличие от...» Я не договорила, потому что имя Углеба произнести не смогла. Стало противно. Я доверяла ему, а он оказался ушлым проходимцем. Набивал свой карман, когда моя Налагия так нуждалась во всем. Сглотнув горечь, я тихо добавила. «В отличие от других. Нам надо немедленно обсудить, сколько можно добывать зимнего цветка, чтобы не сократить его количество, и чтобы нам хватило на торговлю. Что скажешь, советник?» «Цветок нужен и для наших жителей», — ответил Гордей задумчиво. «Особенно для тех, кто не голланы. Эликсир из него хорошо поддерживает их силы и не дает быстро разрушаться организму, ведь они не приспособлены к суровому климату Налагии». «Тогда тем более надо все обсудить как следует», — велела я. Посланник серв пил свой сбитень и молча слушал нас и неожиданно сказал. «Гордей, царь Илий, твой дядя, будет горд тем, что ты служишь у царицы советником. Это очень достойная служба и высокая». «Ты племянник царя Севирии, Гордей?» Опешила я, окидывая сероглазого темноволосого Гордея, словно видела его впервые. «Но отчего ты никогда не говорил о том? Да и Чарослав тоже молчал». «Зачем говорить, Златовея? Хотел, чтобы ты ценила меня за мои качества и ум, а не за то, что я в родстве с царями Севирии». «И верно, парень. Победа, добытая своим трудом, ценнее и слаще», — произнес Хриборт и по-отечески похлопал Гордея по плечу. «Я всегда говорил, что из тебя выйдет толк. Еще когда ты пошел против воли дяди и помогал Чарославу, когда он был у нас в плену. А ведь он был врагом». Я вспомнила эту историю, которую когда-то рассказывал мне Чарослав. 4 года назад Елизария воевала против Севирии за приграничные земли, и мой муж оказался в плену у сервов. Тогда ему очень помог Гордей. С того времени Чарослав и Гордей стали друзьями. Тот вечер я провела с Гордеем и Хрибартом. Мы многое обсудили и решили заключить еще несколько торговых соглашений. Я была довольна, но все же весь день думала о муже и о Рее и об остальных 200 воинов, которые умчались поутру на помощь Драгомиру. Моревек отправился с ними показывать дорогу. Легла я спать с тяжелыми мыслями, но все же разговор с Хрибартом и Гордеем немного утешил меня. Если, конечно, можно было утешиться, зная, что твой муж уехал на битву. Именно в эту бессонную ночь я впервые поняла, что люблю Чарослава и буду жестоко страдать, если с ним что-то случится.